Человек и крокодил. Давным-давно, еще в те времена, когда животные умели говорить, как-то раз заснул крокодил в песках. Когда он заснул, луна очень ярко светила и стояла впереди него, а пока он спал, оказалась сзади. Крокодил же считал луну неподвижной и, проснувшись, пополз в ту сторону, откуда светила луна, да еще принял белую полоску песка за реку. Полз он полз, пока не оказался посреди пустыни. Совсем заблудился крокодил. Проезжал по той пустыне один торговец на верблюде. Увидел его крокодил и обратился к нему. «Братец, во имя Аллаха, возьми меня с собой. Ты же знаешь, что я могу жить только в реке. Сделай доброе дело, доставь меня к реке, а потом можешь просить у меня все, что хочешь». Ответил торговец, «У меня к тебе только одна просьба. Если ты пообещаешь выполнить ее, то я доставлю тебя к реке, а откажешься, оставлю тебя умирать здесь, в пустыне. Для тебя даже дорогое будет дешевым, говори твою просьбу. Никогда не ешь людей». Поклялся крокодил Аллахом, что никогда не будет есть людей. Взял его торговец, посадил на своего верблюда и привез к реке. Влез крокодил в реку, смочил свое тело. Когда же верблюд торговца пошел на водопой, крокодил схватил его и хотел съесть. Увидел торговец, какую беду сам навлек на свою голову, и воскликнул. «Так-то ты мне платишь за добро. Я привез тебя из пустыни к реке, а ты хочешь съесть моего верблюда?» «Это мой верблюд», — возразил крокодил. «Я приехал на нем из пустыни, а теперь хочу его съесть. Если эти мои слова тебе не нравятся, пойдем к старой корове, расскажем ей про наше дело, и пусть она нас рассудит». Согласился человек, и они пошли к старой корове и рассказали ей о своем деле. Сказала корова: «Человек несправедлив. Смотрите, все эти коровы, быки и телята — мои дети. А мой хозяин каждый день собирается меня продать своим односельчанам. Не хочет он, чтобы я умерла своею смертью, а хочет, чтобы меня зарезали. Поэтому ты, крокодил, бери себе верблюда». Крокодил уже схватил было верблюда, как вдруг торговец увидел, что к реке спускается какой-то человек, окруженный толпой народа. Спросил торговец местных жителей, что это за человек, и ему ответили, что это здешний кадди. Кадди, кадий, мусульманский судья, выносящий решение по шариату. Тогда торговец сказал крокодилу: «Ты рассказал нашу историю животному, а я хочу рассказать ее человеку. Пойдем к этому кадди и поведаем ему о нашем деле». Крокодил согласился. Пошли они к кадди и рассказали о своем деле. Кадди очень удивился и сказал торговцу: «Ты лжешь, не может быть такого. Ты привез сюда крокодила из пустыни?» Потом кадди обратился к крокодилу. «Он привез тебя точно так, как говорит?» Крокодил подтвердил: «Точно так». Кадди спросил торговца: «Как же ты его привез?» «На верблюде», — ответил тот. Сказал кадди: «Я тебе не поверю, пока не увижу своими глазами, как ты посадил его на верблюда». «Я согласен», — заявил крокодил, — «посади меня на верблюда, чтобы судья тебе поверил». Торговец привязал крокодила к верблюду. Кадди спросил торговца: «А оружие у тебя есть?» «Только топор». «А как тебя зовут?» «Мухтар». «Ударь-ка, Мухтар, этого крокодила». Схватил торговец топор и давай колотить крокодила по голове. А тот, извиваясь от боли, завопил: «Признаю, что верблюд принадлежит торговцу». Но Мухтар продолжал бить крокодила до тех пор, пока не убил. Человек.